Глава вторая. Стройка на пожарище. Часть первая. И завещал Ильич однажды. Теперь кончается разговор о времени. Он был долгим и обстоятельным. Но добрую половину книги пришлось ему отвести, чтобы понятнее было, какое наследство досталось Сталину. Та самая, обезлюдевшая, разоренная, полыхающая пожарами страна, где все пришлось начинать сначала, а многое создавать впервые, потому что ничего подобного прежде не было. После того мутного потока, что несколько лет хлестал со страниц перестроечных газет и с экранов, в сознании многих оказались прочно вбиты даже не какие-то критические материалы о жизни и деятельности Сталина. Что было бы еще понятно, у кого не бывает недостатков, кто не дает повода для критики. А выдумки, мифы, сплетни и басни, ничего общего не имевшие ни с реальным Сталином, ни с историческими событиями. Многим как-то трудно осознать, что подавляющая часть этих басен, запущенных в обиход еще во времена Хрущева, была вызвана к жизни несколькими, насквозь шкурными соображениями, прямо-таки вынуждавшими Никиту к самой дикой и нелепой лжи. Во-первых, он стремился к абсолютной власти, но чувствовал себя неуверенно. Как-никак, он был далеко не самой крупной фигурой из ближайшего окружения покойного вождя. Самосохранение ради следовало отодвинуть, унизить, оклеветать, сломать более крупных. Отсюда прямо-таки автоматически вытекает во-вторых. Давно известно, что самый простой и надежный способ укрепиться – представить себя светлым рыцарем в сверкающих доспехах, не щадя жизни, борющимся с грязью и мерзостью прошлого правления. Вдолбить стране, что прежде все было невероятно плохо, даже ужасно, что все делалось не так, неправильно. Но вот теперь пришел гигант мысли и отец партийной демократии, намеренный исправить все недостатки, разоблачить все преступления и семимильными шагами повести страну в светлое будущее. Иного пути у Хрущева просто не было. Во всем, что касалось нормальной работы, он был бездарен и косорук, профессиональный партаппаратчик и не более того. Вся его многолетняя работа – это старательное выполнение указаний свыше и доведение их в стремлении выслужиться до полного абсурда. Как это было в период Большого террора, когда никто иной, как Хрущев, стахановскими темпами перевыполнял план по арестам и расстрелам. Свидетельств предостаточно. Реальным делом, промышленностью, транспортом, сельским хозяйством, наукой, разведкой всегда занимались другие, кто угодно, только не Хрущев. В Отечественную войну, будучи членом военных советов ряда фронтов, он прямо причастен к серьезнейшим провалам вроде Киевской катастрофы. Но вот язык у него всегда был хорошо подвешен. Не отнять единственного, хотя и несколько сомнительного достоинства. И фантазия работала, и хитрости хватало. А потому, дорогой Никита Сергеевич, был халуйский документальный фильм с таким названием. Я его еще застал, будучи школьником. Вместе с почуявшими выгоду подручными в два счета сочинил устный роман в стиле хоррор о злодее всех времен и народов Сталине, всю сознательную жизнь одержимым жаждой власти, из-за чего якобы он и проливал реки крови, уничтожая честнейших, невиннейших людей. Речь, понятно, в первую очередь шла о старых большевиках из Ленинской гвардии, красных маршалах и прочих представителях элиты. Ну а дальше подключились и молва, и склонность принимать на веру самые дурацкие выдумки, и извечное стремление людей к разоблачению всего и вся. В особенности, когда речь идет о персонах крупных. Как давным-давно подмечено в другой стране, для лакея его хозяин никогда не будет великим человеком. В полном соответствии с этой поговоркой действовал и Хрущев, лакей по натуре. Собственно, сам он мало что выдумывал. В основном заимствовал фактуру для посмертных разоблачений Сталина у Троцкого, немало в свое время написавшего против Сталина всякого вздора. Этого тоже как-то не принимает во внимание, полагая, будто Хрущев все придумывал сам. доходило до форменной шизофрении. В 1961 году на очередном съезде КПСС, когда обсуждали вопрос о выносе Сталина из Мавзолея, на стороне тех, кто это предложение внес, оказалась старая большевичка Дора Лазуркина, лично знавшая Ленина. И заявляла она следующее. «Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». Тот, кто решит, что к бабушке позвали психиатра, крупно ошибается. Реакции зала, как зафиксировала стенограмма, были бурные продолжительные аплодисменты. «Просто, по-моему, ведьма какая-то», — возмущался по этому поводу опальный Молотов. «Во сне видит, как Ленин ругает Сталина». По большому счету, вся подобная критика, все разоблачения примерно по такому рецепту и сработаны. Беда лишь в том, что выдумки и сплетни зажили самостоятельной жизнью в качестве исторических свидетельств, о которых все знают. Потому что при достаточно долгом повторении любая ложь как-то незаметно превращается в святую истину. Ведь все знают. Но вот что интересно. Стоит только изучить любую из многочисленных завлекательных легенд вдумчиво и серьезно, опираясь на источники и сообщения свидетелей, как любая сказка мгновенно рассыпается, словно карточный домик. Возьмем пока что один единственный, довольно известный пример. Давным-давно все знают, что в начале 20-х годов в Грузии расследовалось так называемое «дело с мордобоем». Некие старые большевики решительно выступили против набиравшего силу культа личности Сталина и его тиранических наклонностей. Один из этих смельчаков, товарищ Кабахидзе, прилюдно назвал Серго Орджоникидзе «сталинским ишаком», за что Серго его беззастенчиво избил. Расследовавшие это дело Сталин и Дзержинский всячески выгораживали сталинского прихвостня Серго. Дело дошло до Ленина, который взял его на особый контроль. Расследовал лично и устроил всем троим серьезную головомойку. Это, так сказать, верхний слой для широкого пользования. Менее известно, но это опять-таки все знают, что руководство грузинских большевиков, поголовно старые партийцы, верные ленинцы, испытанные бойцы, тогда же не дало в обиду своего товарища Кабахидзе, самым энергичным образом защищая его перед Сталиным. Тот сатрап и параноик затаил на них нешуточную злобу и в 37-м расстрелял по вымышленным обвинениям, обвинив в мифическом национал-уклонизме. Так выглядит легенда. Правда, как выясняется, не имеет с ней ничего общего, абсолютно ничего. Историк, доцент МГУ Сахаров, в противоположность нашей перестроечной интеллигенции, не демократические газеты штудировал, а предпринял поиски в архивах и отыскал подлинные свидетельства двух очевидцев склоки. Рыкова, тогда члена Политбюро ЦК РКПБ, и члена Центральной контрольной комиссии Компартии Грузии Эртвиладзе. Осенью 1922 года в Тифлисе, на квартире Орджоникидзе, где все и разыгралось, шел поначалу самый безобидный разговор, в котором участвовали трое вышеупомянутых и большевик с дореволюционным стажем Акакий Кабахидзе. В конце концов, он стал горько сетовать, что материальное положение рядовых партийцев и сейчас не поправилось. Зато товарищ Серго за казенный счет содержит лошадь, на которой и разъезжает по делам. Судя по тональности, упреки напоминали неприкрытую базарную склоку. Мы, мол, революцию делали, кандалами гремели, кровь проливали и вынуждены теперь шлепать пешком по грязи. А товарищ Серго, зазнавшийся и зажравшийся, на лошадке разъезжает, как старорежимный князь. За что боролись? И это все, из-за чего возник конфликт. Ни словечко о Сталине и его методах работы. Сыр-бор разгорелся из-за этой несчастной лошади, которая, добавлю от себя, была для Серго Орджоникидзе, конечно же, не роскошью, а средством передвижения. Он занимал видные посты, у него было немало серьезных и важных дел, как тут без лошади, не Роллс-Ройс, в конце концов. Серго сгоряча заехал товарищу Акакию в ухо. Товарищ Акакий дал сдачи. Присутствующие при поддержке жены Рыкова их кое-как растащили, попросили Кабахидзе уйти по-хорошему, а Серго долго успокаивали. С ним случилась форменная истерика. Очень уж нервы были расшатаны к тому времени. Внутри партии бушевал долгий и острый конфликт, и Серго был в гуще событий. Это все, что тогда произошло. И если бы Кабахидзе не кинулся жаловаться с базарными воплями «старого большевика до смерти убивают», дело тем и кончилось бы, поскольку, согласитесь, яйца выеденного не стоило. Один мужик ляпнул не то, другой дал ему по шее, потрясли друг друга за грудки и разошлись. Но Кабахидзе начал кляузничать, а грузинское руководство раздуло этот мелкий инцидент до небес. У них тогда шла долгая и ожесточенная склока с Москвой, о сути которой чуть позже. И тут уж всякое лыко было в строку. Комиссия из Москвы и в самом деле ездила в Тифлис. Но Сталина там и близко не было. Послали Дзержинского, Мануильского и Мицкевичуса Капсукаса. Они быстро разобрались, что имеют дело с форменной ерундой без малейшей политической подоплеки, как и доложили, вернувшись. Даже сегодня, замечу в скобках, прегрешение Серго не тянет и на 15 суток. Драка была обоюдная, как принято выражаться, на почве личных неприязненных отношений. И, наконец, в обширных архивах нет ни единого клочка бумаги, свидетельствующего о том, что Ленин придавал грузинскому инциденту значение и обращал на него особое внимание. У Ленина тогда была масса дел поважнее. Вопрос о монополии внешней торговли, бюджет 1923 года и так далее. Так рождаются сказки, не выдерживающие мимолетного соприкосновения с научным анализом и архивными изысканиями. Теперь присмотримся ближе к национал-уклонистам. Их насчитывалось с дюжину, но главными были Мдивани, Кавторадзе, Цинцадзе, Акуджава, отец знаменитого барда. Что же это была за публика и какими делами славна? Сталин говорил как-то по поводу тех, кто особых усилий не прилагает, но любит приходить на готовенькое. Вообще-то я должен сказать, что в период победоносного восстания, когда враг изолирован, а восстание нарастает, нетрудно драться хорошо. В такие моменты даже отсталые становятся героями. Эти слова прекрасно характеризуют Партагенацвали, Мдивани, Акуджаву и прочих. В 1917 году они себя совершенно никак не проявили в качестве несгибаемых большевистских борцов за народное счастье, наоборот. Они смирехонько сдали тифлисский арсенал, взявшим власть в Грузии меньшевикам, и несколько лет сидели тихонько, как тараканы за печкой, пока меньшевики творили, что хотели. Например, кроваво с артиллерией подавляли выступления за автономию осетин, абхазцев и аджарцев. Их поведение самым решительным образом изменилось, когда в Грузию вошла Красная армия. Очень быстро как-то само собой получилось, что тараканы запечные заняли едва ли не все высшие посты в партийных и советских органах Грузии, став верховной властью. И тут уж они развернулись на славу. Во-первых, они как могли оттягивали предоставление автономии Южной Осетии, Аджаристану и Абхазии. Мдивани, в частности, положил немало трудов, чтобы вывести Цхинвали из состава Осетии, поскольку, по его глубокому убеждению, это был исключительно грузинский город, а осетинам в качестве столицы сойдет и деревушка поплоше. Во-вторых, они устроили из Грузии эдакий заповедник раннего времени, как выражался незабвенный Паниковский. В 1922 году там, как ни в чем не бывало, обитали в своих обширных имениях князья и царские генералы, графы вроде Кучинбуха, полными хозяевами. Доходило даже до того, что они не давали новой власти проводить дороги по своей священной и неприкосновенной территории. И что гораздо важнее, продолжали, как будто на троне все еще восседал Николай, драть с крестьян все царские дани, поборы и прочие экономические повинности. Так было. В-третьих, национал-уклонисты на полном серьезе намеревались создать на территории Советского Союза, в который входили, свою собственную микросверхдержаву, изолированную от всей остальной страны. Для начала они закрыли границы, объявив, что отныне на территорию Грузии не допускаются беженцы, то есть все, кто возымел желание туда переехать. Грузия предназначалась исключительно для грузин. В марте 1922 года за подписью Махарадзе, как представителя ЦИК, и Акуджавы, зам предсовнаркома, разослали всем примыкающим республикам и областям обширную телеграмму-манифест, подробно разъясняющие все правила, введенные Грузией, самоизоляции. Попутно там же декларировалось, что отныне грузинское гражданство теряет всякая грузинка, рискнувшая выйти замуж за иностранца, то есть не грузина по крови. Такие милые, приятные люди, истинные большевики. Буквально несколькими днями позже они начали разгрузку Тифлиса. Инородцев, в первую очередь армян, с которыми меньшевистское правительство Грузии в свое время развязало нелепую и бессмысленную войну, под штыками вели на вокзал, сажали в телячьи вагоны и вывозили за пределы Грузии. В 1981 году мне довелось беседовать на Урале со старым армянином. Он был тогда мальчишкой и прекрасно помнил, как его с родными, соседями и друзьями вели на вокзал в кольце вооруженной охраны, как оскорбляли и издевались. Даже через 60 лет он отзывался о грузинах, мягко скажем, без особого дружелюбия. Напоминаю, Мдивани, Акуджава, Махарадзе и прочие шобла были в Грузии руководителями большевиков и советской властью. Шум в партии поднялся страшный. Тогдашние большевики, конечно, вызывают отторжение своими отрицательными чертами, жестокостью, фанатизмом, нетерпимостью к малейшему инакомыслию. Но была у них и положительная черта, которую лично я в этих людях уважаю. Они были лишены и намека на шовинизм и искренне полагали все существующие на планете народы равноправными братьями. Как хотите, а это в людях следует уважать. В общем, партия при таких экспериментах в области строительства отдельно взятой сверхдержавочки, где высшие расы были бы грузины, а все остальные – недочеловеками, взвелась на дыбки, рыча, как рассерженный медведь. На 12-м съезде партии Мдивани с компанией все припомнили. И декрет о разгрузке, и новации касаемо браков грузинок с иностранцами, и подавление автономии, и то, как они добивались, чтобы батумские нефтепромыслы денационализировали и отдали в концессию американской Standard Oil. Уверен, это решение Мдивани, Акуджава и прочие проталкивали совершенно бескорыстно. Как и идею открыть в Тифлисе частный банк известного финансового авантюриста Хаштарии, тогдашнего Березовского. Бескорыстно. Какие же еще могут быть мотивы? Вот эти закидоны и получили тогда название «национал-уклонизма». Сталин говорил на съезде в своем докладе по национальному вопросу. «Возьмем Грузию. Там имеется более 30% негрузинского населения». Среди них армяне, абхазцы, аджарцы, осетины, татары. Во главе стоят грузины. Среди части грузинских коммунистов родилась и развивается идея не очень считаться с этими мелкими национальностями. Они менее культурны, менее, мол, развиты, а посему можно и не считаться с ними. Это есть шовинизм. Шовинизм вредный и опасный, ибо он может превратить маленькую грузинскую республику в арену склоки. Впрочем, он уже превратил ее в арену склоки. Сталин, собрание сочинений, том 5, страница 249-250. Положа руку на сердце, вам не кажется, что это написано о сегодняшней Грузии? Разве что у власти там не коммунисты, а Саакашвили. Армянин по происхождению, кстати. У грузин нет и не было имени Саак. Саак – армянское имя. Есть у проблемы и еще один немаловажный, а, быть может, и самый важный аспект. Национал-уклонисты отнюдь не ради эмоций устраивали всю эту заварушку. Они отказались входить в состав так называемой Закавказской Федерации по гораздо более весомым причинам. Сталин на том же съезде вскрыл этот механизм и назвал вещи своими именами. Дело в том, что узы Федерации Закавказья лишают Грузию той доли привилегированного положения, которое она могла бы занять по своему географическому положению. Судите сами, Грузия имеет свой порт – Батум, куда притекают товары с Запада. Грузия имеет такой железнодорожный узел, как Тифлис, которого не минуют армяне, не минует Азербайджан, получающий свои товары из Батума. Если бы Грузия была отдельной республикой, если бы она не входила в Закавказскую Федерацию, она могла бы некоторый маленький ультиматум поставить Армении, которая без Тифлиса не может обойтись, и Азербайджану, который без Батума не может обойтись. Затем тут еще и другая причина. Тифлис – столица Грузии, но в нем грузин не более 30%, армян не менее 35%. Затем идут все остальные национальности. Вот вам и столица Грузии. Ежели бы Грузия представляла из себя отдельную республику, тут можно было бы сделать некоторое перемещение населения, например, армянского из Тифлиса. Сталин, собрание сочинений, том 5, страница 253. Как видим, Мдивани с компанией хотели просто-напросто выкроить себе в составе СССР этакий привилегированный оазис с этнически однородным населением, где всеми правами обладают лишь чистокровные грузины, а все прочие их лишены. Вам это не напоминает кое-какие европейские эксперименты второй половины 30-х с измерением черепов и законом о чистоте расы? Знаете, что самое примечательное? Добиваясь для Грузии самого привилегированного положения, для Российской Федерации Мдивани, Акуджава и компания предлагали кое-что совсем другое. Они внесли проект ликвидации РСФСР. Точнее говоря, немедленный переход к системе разложения РСФСР на составные части, превращение составных частей в независимые республики. Тот самый двойной стандарт, который на холмах Грузии торжествует и сегодня. На территории Российской Федерации любое, даже самое крохотное национальное меньшинство имеет право организовывать собственную и независимую республику. На территории Грузии и речи быть не может не то что о независимых Осетии, Абхазии и Аджарии, но даже о малейшей автономии. Мдивани с Махарадзе озвучили эту идею на том самом 12-м съезде и получили по сапатке, качественно и обстоятельно. Против них в первую голову выступили даже не русские, грузины Сталин и Илиава, армянин Микоян, азербайджанец Ахундов и многие другие, от Янукидзе до Фрунзе. Поддержал грузинских новаторов лишь татарин Султан Галиев. Но неприятие идей Мдивани было столь всеобъемлющим и яростным, что даже Троцкий, на поддержку которого национал-уклонисты рассчитывали, отмолчался. Безоговорочно победила точка зрения Сталина. РСФСР никто не собирался раскалывать на три десятка независимых республик. И Мдивани со своими партайгенацвали так и не смогли построить тот самый самостийный грузинский Эдем для избранной расы, о котором мечтали. За что они Сталина возненавидели на всю оставшуюся жизнь и боролись против него со всей ожесточенностью. Какая бы оппозиция ни гуртовалась впоследствии, на каком бы партийном съезде ни вспыхивали дискуссии, какие бы подпольные заговоры ни плелись, повсюду оказывались Мдивани, Акуджава и прочие. Они спелись с Троцким, продолжали поддерживать с ним связь, когда он оказался в эмиграции, а заодно и с бывшим меньшевистским президентом Грузии Жорданией, обретавшимся в Париже. В 1936 году эту кампанию Сталин наконец-таки достал. И еще через 20 лет Хрущев сочинил сказочку о безвинных грузинских коммунистах, чистых как родник, верных ленинцах, поплатившихся жизнью исключительно за то, что они боролись против тирании Сталина, за что они кончили жизнь в расстрельных подвалах. Я вам только что рассказывал. Все документы сохранились. Живых свидетелей я еще застал в молодости. Стенограммы 12-го съезда вполне доступны. Кстати, о жестокости Сталина. Нельзя отрицать, что, начиная с определенного времени, он и впрямь был жесток. Но именно что с определенного времени, под давлением непростых жизненных обстоятельств, ожесточивших людей до предела. Сначала и очень долгое время Сталин числился не среди ястребов революции, а как раз среди умеренных. Можно утверждать со всей уверенностью, что поначалу он был вовсе не жесток. В этом можно не верить, но факты – вещь упрямая. Прямо-таки закономерность. Если в руководстве большевиков кто-то выдвигает самое мягкое, компромиссное решение, заранее можно утверждать, что это Сталин. Именно Сталин в свое время предлагал войти в социалистическое правительство Керенского в качестве одной из фракций. Именно Сталин, как уже упоминалось, разруливал грозивший перейти в вооруженное столкновение конфликт между Петросоветом и Военно-революционным комитетом. Именно Сталин, когда обсуждался вопрос о судьбе учредительного собрания, предлагал не применять к нему репрессии, а отсрочить созыв. Однако тогда победила точка зрения Ленина и Троцкого. Вызвали Железнякова с его анархистами, учредилку разогнали, а по демонстрации в ее защиту резанули из пулеметов. Любопытно, что Сталин, как и многие близкие к нему люди, Фрунзе, Ворошилов, Котовский, во время гражданской войны совершенно не замечен в репрессиях против мирного населения. Факт многозначительный после того, что нам сегодня известно о деятельности на Дону Свердлова и Колегаева, о подавлении Тухачевским и Антоновым Овсиенко крестьянских восстаний, когда заложников расстреливали целыми деревнями, а укрывшихся в лесах обрабатывали ядовитыми газами. Ничего подобного за Сталином нет. Известно, что он жестокими мерами наводил порядок на фронтах в Петрограде во время наступления Юденича, на Урале, когда красные отступали перед колчаковцами, в Царицыне, где налаживал оборону и поставки продовольствия. Но все это исключительно меры по укреплению армии, неизбежные в любой стране во времена военных неудач. Да и здесь Сталину, далеко до Троцкого, с его знаменитыми расстрелами каждого десятого. Вот разве что знаменитые царицынские баржи, о которых столько писано говорено. Когда Сталин руководил обороной Царицына, а также всеми делами гражданского управления, начальником штаба тамошнего военного округа был бывший полковник Носович, присланный на этот пост с мандатом Троцкого. Попутно, параллельно со своими официальными обязанностями, у Носовича была и вторая, совершенно неофициальная должность. Он был одним из руководителей, готовившего переворот белогвардейского подполья. На этой второй потаенной должности Носович, благодаря царившей до приезда Сталина неразберихе и бесконтрольности, увлеченно трудился добрых 2 месяца. В конце концов, чекисты его арестовали вместе с другими, попавшими под подозрение. Узнав о неприятностях своего протеже, Троцкий добился его освобождения. Носовича выпустили. Против него не было твердых улик, одни подозрения. Оказавшись на свободе, Носович, не будь дурак, решил более не искушать судьбу и дернул к белым. Остальным не так везло. По приказу Сталина были расстреляны участники заговора, инженер Алексеев, 2 его сына, много бывших офицеров. Заговор реально существовал. Об этом позже писал в своих мемуарах сам Носович. Кроме белых, в нем были замешаны эсеры и все 3 иностранных консула, обретавшихся тогда в Царицыне – французский, американский и сербский. Алексеев с сыновьями были заговорщиками реальными, как и некоторые из казненных. Но какое-то их количество было все же ни в чем не замешано, и под расстрел пошло по чистому подозрению. Это и есть та знаменитая царицынская баржа, о которой упоминается там и сям, как о доказательстве зверств Сталина. Но тут есть свои примечательные нюансы. Даже публикаторы, упоенно предающиеся самой бездоказательной и яростной критике Сталина, никогда и нигде не приводили точную цифру расстрелянных понапрасну. Даже не пытались взять устраивавшие их числа с потолка. И это во время перестроечного словоблудия, когда нисколько не заботились ни о логике, ни об убедительности доказательств, сплошь и рядом высосанных из пальца. Это неспроста. Напрашивается подозрение, что где-то в архивах все же значится точное количество безвинно казненных. Оно, надо полагать, невелико, и любители сенсаций знали, что могут оказаться в неловком положении, высасывая цифры из пальца. Другого объяснения, решительному нежеланию обойтись без цифр, попросту нет. Что тут скажешь? Конечно, расстрел невинных никого не красит, однако нужно, никого не оправдывая, все же понимать ситуацию. Шла война. вдобавок гражданская, со своими специфическими правилами и законами. На любой подобной войне, в каком бы уголке света она ни происходила, были, есть и, полагаю, будут подобные безвинные жертвы. Существует некий военный психоз, толкающий людей на необдуманные поступки, вроде скорой расправы. Есть воспоминания, как в Англии во времена Второй мировой волокли в каталажку безвинных хозяек домиков на побережье. Кому-то бдительному показалось, что белье на просушку они вывешивают особым образом, подавая тем самым, дескать, сигналы немецким агентам, наблюдающим в бинокли с подводных лодок. Есть воспоминания, как в Польше во времена сентябрьского разгрома 1939-го толпа набросилась на человека, который вытряхивал песок из сапог, колотя голенищами по земле. Он, дескать, подавал таким образом сигналы немецким самолетам. Пока он не снял сапоги, самолетов не было. А как только он начал стучать голенищами по земле, самолеты и налетели. Шпион поганый. В общем, у войны свои суровые законы. Оправданий им нет, но понимать эту жестокую закономерность необходимо. Что любопытно, Носович в своих статьях, опубликованных тогда же в белоказачьем журнале «Донская война», дал Сталину не то что объективную, а самую комплементарную характеристику. Дословно. Надо отдать справедливость ему, что его энергии может позавидовать любой из администраторов, а способности применяться к делу и обстоятельствам следовало бы поучиться многим. Это практически совпадает с оценкой Сталина, которую уже в наши дни дал профессор Гарвардского университета Адам Улам, автор капитальной книги «Большевики». У него было два ценных качества, необходимых политическому деятелю. Сталин умел учиться и обладал чувством времени. Он был типичным ленинцем, но без тех внутренних противоречий и следов западных социалистических традиций, которые до конца жизни преследовали Ленина. К сожалению, профессор тут же пишет, что из всех учеников Ленина только Сталин был фанатиком. Сдается мне, это не более чем умственные метастазы 20-го съезда, обосновавшиеся в мозгах не одних лишь наших земляков, хотя бы потому, что Улам тут противоречит сам себе. Фанатик как раз не умеет учиться и не обладает чувством времени. Ярчайший пример – Троцкий, классический фанатик. Именно он в 1940 году, за считанные месяцы до смерти, по-прежнему увлеченно повторял устаревшие догмы 20-х годов о неизбежности мировой революции под предводительством пролетариата. Хотя жизнь этим пыльным тезисам решительно противоречила. Вот об этом и нужно в первую очередь поговорить, о потрясающей, беспримерной, достойной самых хвалебных эпитетов работоспособности Сталина. Не принимая его как личность, политика и идеолога, критикуя его преступления, они были, смешно отрицать, тем не менее всякий противник просто обязан отдать должное Сталину как великому трудоголику, быть может, величайшему пахарю всех времен и народов. Нелепо отрицать, что Наполеон был великим полководцем. Столь же нелепо отрицать, что Сталин умел работать как никто. Он приходил на пустое место, и в считанные месяцы там, фигурально выражаясь, возникало исправно функционирующее здание, построенное с нуля. Так было сразу после революции, когда именно Сталина назначили наркомом по делам национальностей. Другим повезло больше, они, собственно, приходили на готовое. Наркому по военным и морским делам Троцкому было не в пример легче. Уже существовали всевозможные генеральные и главные штабы, органы управления армией и флотом, склады с вооружением и амуницией, здания, системы связи, документация и, главное, огромное количество генералов и офицеров старого времени, которые сходу, без малейших колебаний, не за страх, а за совесть, начинали работать с новой властью. Вспомните, что писал генерал Потапов. Примерно так же обстояло с наркомами иностранных дел и финансов. Были сложившиеся структуры со зданиями, архивами, сейфами. Конечно, старый чиновничий аппарат сплошь и рядом от сотрудничества с большевиками уклонялся, но это было уже второстепенным делом. Вопросом техники – найти новых сотрудников, способных вскрыть сейфы и разобраться в документации. Нельзя сказать, чтобы очень уж трудно пришлось и наркому путей сообщения. Вокзалы, водокачки, вагонные депо и стальные магистрали оставались на своем месте. Саботажник еще может выбросить в сортир ключ от сейфа или перепутать папки с документами, но паровоз в кармане не унесет и рельсу не утащит, чтобы насолить большевикам. Сталину пришлось гораздо труднее. Ничего хотя бы отдаленно напоминавшего Министерство по делам многочисленных национальностей Российской империи в природе ранее не существовало. У Сталина был только мандат в кармане, то есть клочок бумаги с тусклой машинописью и смазанной печатью, чуть ли не из подметки вырезанной. Сохранились воспоминания первого и долгое время единственного сотрудника Сталина в новорожденном наркомате Станислава Пестовского о том, как создавали новое учреждение. Нашли большую комнату, стол, пару стульев, написали на большом листе бумаги название нового наркомата. Мимоходом Пестковский поймал за рукав в коридоре Смольного старого товарища Синюту и без формальности назначил его заведующим канцелярией наркомнаца. На собственные деньги заказали в городе бланки и печать, ухлопав до копеечки все, что нашлось в карманах. Позвали Сталина смотреть наркомат, то бишь комнату с листом бумаги на стене и парой стульев у единственного стола. Сталину наркомат понравился, лучше, чем ничего. На текущие расходы взаимообразно взяли у Троцкого 3000 рублей. Троцкий к тому времени наткнулся в бывшем МИДе на сейф с деньгами и без колебаний их национализировал на нужды революции. Так они начинали. И очень быстро, благодаря железной воле и организаторскому гению Сталина, наркомнац превратился в реальное учреждение с большим штатом сотрудников. Работа там шла огромная и серьезная. Именно наркомнац под руководством Сталина готовил решение правительства о создании национальных республик, автономий и областей, определял их границы, разрешал многочисленные споры. А споров хватало. Казахи, например, требовали себе в качестве столицы Ташкент. Город отнюдь не казахский. Пришлось улаживать все Сталину. Он же решил головоломнейшую задачу по размежеванию на Кавказе чеченских и казачьих земель. Можете себе представить, что это была за головная боль. В общем, о деятельности Сталина в течение этих 6 лет наркомнац, выполнивший свои задачи, был упразднен в 1923 году. Можно написать отдельную толстенную книгу. Правда, это будет скучная книга, как и любой подробный рассказ о громадной, систематической, неподъемной, но именно в силу этого абсолютно лишенной романтики работе. А ведь Сталин еще в течение нескольких лет руководит наркоматом государственного контроля, присматривавшим за работой огромного советского аппарата. Мало того, что ему и здесь многое пришлось создавать с нуля, эта работа была еще неблагодарнее, чем в наркомнаце. В любой стране мира, при любом режиме, контролирующим органам относятся, мягко скажем, без особой теплоты. И параллельно с руководством этими двумя наркоматами Сталин еще метался по фронтам, выправляя там положение, исправляя чужие промахи. Нечеловеческий труд. Сила Сталина была в том, что он оказался прекрасным организатором и строителем мирного времени, что далеко не всем дано. Блистательный, без дураков, и энергичный Троцкий был ему полной противоположностью, потому что цены ему не было в кризисные моменты. Но вот к той самой мирной, спокойной работе Лев Давыдович был категорически не способен. Известный немецкий писатель Леон Фихтвангер дал ему меткую характеристику. «Троцкий представляется мне типичным только революционером, очень полезный во времена патетической борьбы. Он ни к чему не пригоден там, где требуется спокойная, упорная, планомерная работа, вместо патетических вспышек», что самым блестящим образом подтвердила история с так называемым «московским комбинированным кустом», о котором у нас как-то забыли, поскольку в забвении долгое время пребывал и сам Троцкий. «Московский комбинированный куст – это своеобразный полигон, экономический эксперимент, начатый Троцким с одобрения Ленина летом 1921 года». В МКК входило немалое число фабрик, заводов, совхозов, ремесленных артелей, кооперативов и так далее. уже через полгода пришлось признать, что эксперимент с треском провалился, а руководителем Троцкий оказался никудышным, что установила большая и авторитетная комиссия, состоявшая из самых разных специалистов. Она констатировала, что нормально работавшие до того предприятия, оказавшись в системе куста, попали в жалкое состояние и стали совершенно убыточными. Инспекторы писали: торговые обороты мускуста имели совершенно обратные результаты – перекачивание государственных запасов на вольный рынок. Это не отрицает и председатель правления мускуста, то есть Троцкий. Материальный подотдел оказался не в лучшем состоянии. Систематизации требований и наблюдения за их использованием не было. Бухгалтерия МКК в настоящем своем виде является пустым местом, которое своими неграмотно составленными отчетами способно лишь ввести в заблуждение. Торговая деятельность велась в ущерб государству и с нарушением законов. Весь опыт ведения промышленных и сельскохозяйственных предприятий оказался неудачным. Суррогат хозяйственной работы с тем подходом к хозяйственным вопросам, какой есть у товарища Троцкого, хозяйство можно только погубить. Словом, эксперимент прикрыли. Историк Сахаров, подробно описавший эту историю в своей монографии, делает недвусмысленный намек, что Троцкий немало попользовался этой кормушкой. Позволю себе не согласиться. Вот уж кого я не могу представить украдкой, скрывающим в кармане уворованные у государства червонцы, так это Троцкого. Он мне не симпатичен, начиная с определенного времени. Он причинил немало зла стране, людям, собственной партии. Но вот казнократство совершенно не в стиле демона революции. Не тот человек. Это просто-напросто брандмейстер, который незаменим на любом большом пожаре, когда требуется мастерски сбить пламя и разметать по бревнышку горящую крышу так, чтобы она не рухнула на голову зевакам. Но этот профессионал, великолепный посреди бушующего пламени, для спокойной постройки чего бы то ни было, абсолютно не годится. Вот и все. К раннему Троцкому я порой склонен относиться, пожалуй, что с восхищением и уважением за его роль в революции и незаурядный писательский талант. К позднему, битому, проигравшему, брюзжащему интригану, разве что с брезгливостью. Но как бы там ни было, воровство казенных денег с личностью Троцкого решительно несовместимо. Вернемся к Сталину. В 1922 году его избрали генеральным секретарем партии как раз за его организаторские и деловые качества. Тогда это был третьеразрядный чисто технический пост. Занимавший его человек опять-таки должен был с головой погрузиться в необозримую рутинную работу. Сам Троцкий писал: пост секретаря в тогдашних условиях имел совершенно подчиненное значение. Пока оставалось у власти старое политбюро, генеральный секретарь мог быть только подчиненной фигурой. Однако Сталин с его работоспособностью, умом и энергией не спеша превратил этот пост в ключевой. Вдумайтесь, он не захватывал никаких рычагов власти. Он создал систему, которая стала успешно руководить партийными делами. Настолько эффективно, надежно и умело, что в этой системе партия невольно стала подчиняться. Не место красит человека, а человек – место. Незаметно во главе партии и страны оказался человек, чей пост вовсе не давал на то официальных прав. Официальным руководителем советского аппарата был как раз товарищ Рыков, а главой Коминтерна, Всемирного политбюро, товарищ Зиновьев. У них тоже были в руках совершенно реальные рычаги. Но эти люди не стали вождями, а Сталин стал. Его признала вождем достаточно большая часть партийного и советского руководства, видевшая результаты реальной работы. Именно это и кроется за знаменитой формулой: «Сталин сосредоточил в руках необъятную власть». Все мы эту формулу знаем. Много лет считалось, что ее придумал Ленин в своем известнейшем завещании. Но в последнее время возникли серьезные сомнения в том, что завещание писал именно Ленин. В прошлом году уже несколько раз упоминавшийся мной доцент МГУ Сахаров выпустил 700-страничную монографию, где доказывает, что Ленин к своему навязшему у всех в зубах завещанию не имеет никакого отношения. Вывод, надо признать, сенсационный, даже в наше время, когда никакими сенсациями никого удивить вроде бы уже невозможно. Я не могу подробно пересказывать аргументацию историка. Его книга, повторяю, насчитывает 700 страниц и написана в стиле классической научной работы. Попробую дать лишь краткий пересказ основных тезисов, а те, у кого возникнет желание познакомиться с первоисточником, имеют к тому полную возможность. Сахаров утверждает, что на основании известного сегодня историкам материала невозможно доказать ленинское авторство завещания. Оригиналов такового не существует. Все ленинские тексты им надиктованы третьим лицам, что, согласитесь, открывает безбрежный простор для фальсификаций. Подозрения падают в первую очередь на Крупскую, вовсе не безликую супружницу вождя, а личность крупную, с самостоятельной политической позицией, придерживавшуюся скорее стороны Троцкого, нежели Сталина. В ряде мест, подчеркивает Сахаров, Ленин высказывает убеждения, тезисы, мнения, категорически не согласующиеся с его прежними многолетними взглядами. Используемая там терминология присуща скорее Троцкому. Рассуждение о необъятной власти генсека опять-таки скорее повторяет высказывание Троцкого, чем мнение Ленина и реальное положение дел. Ни в каком другом ленинском тексте нет упоминаний о грубости Сталина. Таких материалов вообще нет в партийных архивах, а потому высказывание это выглядит голословным, совпадающим, кстати, как две капли воды с личным мнением Крупской. Характеристики видных партийных деятелей той эпохи Каменева, Зиновьева, Бухарина полны несообразностей, которых сам Ленин написать просто не мог, потому что это опять-таки шло вразрез с его прежними убеждениями на сей счет. Ленинские отрицательные отзывы направлены исключительно против тех, кто мог представлять опасность в первую очередь для Троцкого как конкурент, партийного идеолога и теоретика Бухарина, администратора Пятакова. Сахаров делает недвусмысленный вывод. В результате мы имеем сравнение всех членов ленинской группы в Политбюро с Троцким, демонстрирующее бесспорное превосходство его над всеми остальными членами Политбюро, главными сторонниками Ленина. И более того, Сахаров уверен, что фальсифицированы и знаменитые ультимативные письма Ленина и Крупской к Сталину после известного инцидента между двумя последними. Странно выглядит в первую очередь подписи. Ленин всегда подписывался не Н. Ленин, а В. Ленин, а Крупская не Н. К. Ульянова, а Н. Крупская или Н. К. Подлинников этих писем опять-таки нет. В архиве Троцкого копия с копией, в архиве Ленина и того чище копия копии с копией. Письмо Ленина к Сталину не зарегистрировано как исходящее в ленинском секретариате. Сахаров таким образом считает, что эти фальшивки создавались позже, вдогонку, в 1925-1926 годах, когда обострилась борьба в партии. И еще. Ленин попросту не мог обращаться к съезду партии с просьбой об отрешении Сталина от поста генсека, поскольку всегда отстаивал тезис, что именно ЦК, а не съезд партии, вправе производить подобные назначения отрешения. Между прочим, все эти ленинские документы появились тогда, когда сам Ленин был уже не способен что-либо подтвердить или опровергнуть. И, наконец, сама Крупская со временем совершенно запуталась в показаниях. В журнале «Большевик» она писала: «Все члены съезда ознакомились, как хотел В.И., с письмами. Их неправильно называть завещанием, так как завещание Ленина в подлинном смысле этого слова неизмеримо шире. Оно заключается в последних статьях и касается основных вопросов партии и советской работы». Каков пассаж? Крупская сама признает, что завещание никакое не завещание, что настоящее завещание в последних статьях, писанных Лениным еще собственноручно, а не в записанных кем-то диктовках под неведомо кем данным названием «Письмо к съезду». Надежда Константиновна виляла, путала, хитрила. Ни единая живая душа, кроме нее, не слышала, что именно Ленин просил сделать с этим письмом к съезду. так что полагаться приходилось исключительно на слова Крупской, а она виляла. В мае 1923-го говорила, что письмо следует передать только в ЦК. Да, и не письмо к съезду это, а завещание. Но через год она начинает твердить прямо противоположное. Это не завещание, а письмо, которое, согласно последней воле Ильича, следует передать съезду. А еще через два года начинала толдычить, что необходимо доведение до партии этого документа. И проговаривается вовсе уж простодушно. Я считала, что форма зачитать на съезде наиболее подходящая. Прямого указания Владимира Ильича относительно формы не было. Короче говоря, Ленин написал то ли письмо, то ли завещание, но его истинное завещание совсем не в этом завещании, которое нужно передать то ли в ЦК, то ли съезду партии, причем точных указаний Ильич не оставил. Окончательно завралась парфироносная вдова. Должно быть, уже тогда многие прекрасно понимали, что с этим письмом-завещанием дело весьма нечисто. И 13-й съезд ВКПБ принял трезвую и взвешенную резолюцию. Вот три ее первых пункта. Первое. Письмо Ленина в части первоначальных характеристик могло иметь актуальное значение в тот момент, к которому оно относилось, и в той обстановке, в которой находилась партия к моменту написания писем в связи с болезнью Ленина. Второе. В части персональных оценок опыт истекшей работы партии и в особенности партдискуссии показал, что руководящая группа ЦК, за исключением Троцкого, вполне правильно руководила политикой партии и умела сплотить всю партию вокруг ЦК. Третье. Опасения Ленина о том, что генеральный секретарь партии товарищ Сталин по своему характеру может неправильно использовать свою власть, не подтвердились. Кто бы ни состряпал завещание, сделать это могли только Троцкий с Крупской. Они своей цели не добились. Сталин остался на прежнем месте в прежней должности, а вот Троцкого изрядно потеснили. Смешно думать, что этому решению съезда партия была обязана всевластием Сталина. В то время он был бесконечно далек от того, чтобы быть единоличным диктатором. До большого террора и единогласного одобрения еще оставались годы и годы. Все руководство ВКПБ пребывало в полном здравии и реальной власти. Немалое количество крупных авторитетных деятелей, ярких индивидуальностей, личностей, вождей, трибунов. И на многое они смотрели совершенно иначе, чем Сталин. Это необходимо уяснить, чтобы понять последовавшие в том числе и репрессии 1936-1937 годов. В том случае, если в партии, в советском аппарате, в армии полнейшее единодушие и строжайшее подчинение генсеку, сталинские репрессии и в самом деле выглядят то ли бредом параноика, то ли произволом сатрапа. Только сумасшедший или законченный тиран начнет уничтожать по ложным обвинениям тех, кто ему преданно подчиняется, не имеет собственного мнения, никаких разногласий. Но в том-то и соль, что реальное положение дел не имело ничего общего с измышленной Хрущевым и его халуями благостной картинкой полного единомыслия и всеобщего подчинения. Не было ни тени единомыслия, преданности, спокойствия. Против Сталина шла борьба, и борьба жесточайшая, и самым опасным было то, что выступавшие против него люди были яркими, сильными, очень деятельными. Это не схватка карликов с великаном или мордобой, учиняемый циничным хамом кучки безобиднейших книгачеев. Ничего подобного. Все обстояло как раз наоборот. Это была драка нескольких медведей в одной берлоге. И все как на подбор оказались сильными, свирепыми, клыкастыми. И все до одного готовы были драться насмерть. Сошлись могучие, сильные, не знающие жалости и не понимающие, что такое отступление, звери. И ставки были невероятно велики.